Глава 4. Икс не торопился. Уже начало светать, когда в коридоре послышалась какая-то возня. Зик валился в номер и плюхнулся на свободный стул. Скептически хмыкнув, он осмотрел мои приготовления. «Думаешь, они все-таки рискнут?» «Уверен. Скорее всего, начнут они именно с нас, так как комната Дрына и его ребят дальше по коридору. Кстати, где они там?» «Сидят в местном баре». «Понятно». «Может, все же их предупредим?» «Нет, не стоит. Они не слишком хорошие актеры и своим поведением могут сломать нам всю игру». «Штуцер, ты, конечно, меня извини, но я так и не понял, зачем тебе это?» «А что, если я просто хочу выпустить пар?» «Не смеши мои подковы! Ты никогда не делаешь ничего без собственной выгоды!» Зик ехидно улыбнулся. «Ты, как всегда, прав. Тех камней, что у нас есть, не хватит для строительства форта. Поэтому, думаю, будет справедливо, если мы возьмем с местных утырков своеобразную компенсацию». «Компенсация — это хорошо!» Зик побарабанил пальцами по крышке стола и спросил. «Что с теми караванщиками, что разместились на первом этаже? Или ты думаешь, они не станут влезать в наши разборки?» Я покачал головой. «Мы куда более простая добыча, чем они. Да и я уверен, что местные будут работать тихо». «С чего такие выводы?» Я подошел к одной из кроватей и отодвинул ее в сторону. Врубил ультрафиолетовый фонарик. «На что поспорим, что под твоей будет полным-полно заметных следов крови?» «Уел так уел!» «Зик, ты же не полный идиот и все прекрасно понимаешь. Мы с тобой лакомая добыча. Ребята Дрына не в счет. По ним сразу видно, что они посредственные бойцы. А вот нас придут валить в первую очередь». Икс молчал, явно о чем-то напряженно размышляя. Я же подошел к установленному на прикроватной тумбочке телефону и набрал номер ресепшена. После недолгого разговора с администратором я довольно осклабился и повесил трубку. «Сейчас нам в номер принесут водку и закуску». «Ха! Что-то я не понял. У нас праздник или это все представление для тех, кто придет нас убивать?» «Все верно, друг мой. Пусть думают, что мы расслабились и ни о чем не подозреваем». «Считаешь, что они купятся?» «Конечно. Это же не профи, а обычные бандиты. Они тут обнаглели, и мы, мой друг, просто обязаны указать им на их место. Кстати, ты не знаешь, под кем этот форт?» Экс почесал небритую щеку. «У руля некий Мишка-карась. Жалкая гнида, которая раньше вела дела с торговцами из Шанхая. А потом он резко свернул все свои точки на бирже и организовал парочку фортов». «Иными словами, в этих местах нет более жадного ублюдка?» «Все верно. Правда, сам Мишка — это жалкая сошка, марионетка, за которым стоит кто-то из крупных воротил, работающих на бирже». «Думаешь, наши действия могут повлечь за собой серьезные последствия?» Экс отрицательно покачал головой. «Учитывая общую ситуацию в Шанхае и на бирже, наш конфликт — это капля в море. Вообще, Штуцер, я удивлен, что ты решил посоветоваться со мной. Обычно ты прешь как танк, не обращая внимания на местные расклады. А тут я даже засомневался». «В чем же?» «Да, на секунду решил, что в мешок проникли коварные пришельцы, которые заменили моего друга». Я не сдержал улыбки. Напарник бросил взгляд на часы. «До темноты еще куча времени. Нужно убедить местных, что мы с тобой нажрались как свиньи и завалились спать». «Хороший план. Вот только что будем делать, если они не купятся и решат устроить засаду на нашем маршруте?» «Это вряд ли. Наш броневик и грузовик Дрына при перестрелке могут получить повреждения. Местные не станут так рисковать. Им нужна именно техника». Зик помолчал. Видимо, все же согласился с моими доводами. Я подошел к одному из окон и осторожно выглянул. Парочка соглядатая все так же топталась у гостиницы. Еще один терся у стоянки с техникой. Правда, там находились машины караванщиков и их охрана. А значит, туда они не сунутся. Интересно. Сколько мелких групп наподобие нашей бесследно исчезли в этих местах? Похоже, люди карася работают по хорошо отлаженной схеме. Крупные караваны они не трогают, чтобы не вызывать ненужных подозрений. А вот всякую мелочь вроде нас берут в оборот. Зик, через часок начинай концерт по заявкам. Экс кивнул. Впрочем, я и не сомневался в актерском таланте моего друга. Пользуясь моментом, я скинул разгрузку и камуфляж. Нужно убедить официанта, что мы расслабились и собираемся как следует погулять. Деликатный стук в дверь. Зик выглянул в коридор. Официант, тощий паренек лет 15, затолкал в номер видавшую виды тележку и выставил на столик наш заказ. Я щедрой рукой отсыпал ему камни. Едва дверь за официантом закрылась, как я взял расставленные на столе бутылки и под горестные вздохи Зига вылил их содержимое в раковину. Остаток вылил себе на одежду. «Мудак ты, штуцер, и садись, каких поискать! И не вздумай спать! Я после увиденного тебя непременно зарежу!» «Ну, спасибо, друг. Всегда пожалуйста!» Прошел час, в ходе которого мы с Зигом звенели пустой тарой, а мой товарищ пел пошлые песни. Едва сдерживая приступы хохота, я похлопал в ладоши и притворно пьяным голосом заявил. «Ладно, бро, давай еще сделаем заказ!» Я нарочно, громко шаркая ногами, подошел к телефону и набрал номер. «Администратор! Да, нам еще две бутылочки! И пошевеливайтесь, мать вашу!» Паренек-официант появился минут через пять. Наверное, ждал неподалеку и следил за номером, что более вероятно. Выставив на стол две бутылки, он получил несколько камней, а потом произнес: «Тут не хватает». «Вот же гад!» Решил таким нехитрым образом проверить, дошли ли мы до кондиции. Я похлопал себя по карманам, а затем подошел к валявшемуся на полу рюкзаку. Вытащив горсть камней, я сыпал их в руки пареньку. «Сдачу оставь себе, грязное животное!» Судя по довольному виду паренька, моя уловка удалась. И не пройдет и пара минут, как местные бандиты будут считать, что мы с Зигом упились в дым.